Глава 11. Рано утром я завтракаю, чмокаю Маринку в щеку и выбегаю на улицу. Через 2 квартала от ее квартиры нахожу свой Lexus в целости и сохранности и ключ под левым колесом. Телефон, естественно, сел. Пока еду, ставлю его на зарядку. На ближайшей заправке включаю его, и сразу же звонок от Златы. «С тобой все в порядке?» – всхлипывает она. «Я звоню, звоню, а ты не отвечаешь». «Все отлично». Бодро говорю я. «Извини, я еду домой». Дома меня ждет Злата. Она кормит меня обедом и заглядывает в глаза. «Мне сон плохой приснился», — говорит она. «Хочешь, расскажу?» «Если плохой, то не хочу». Останавливаю я ее. «Мне надо отъехать на пару часиков по делам. Вечером вернусь». «Ну вот», — обижается Злата. «Только приехал и сразу уезжает». «Я на пару часов», — оправдываюсь я. «Тут по Праге. Скоро вернусь». По дороге к гаражу заезжаю в магазин, покупаю комплект инструментов, набор гаечных ключей, пассатижи, отвертки. Двери гаража открыты, а на пороге стоит Василь. С точно таким же набором инструментов, как и у меня. Смотрит и задумчиво чешет затылок. «Бог в помощь!» – гаркаю я ему в спину. «Ты же говорил, что второй ключ погнут у тебя!» Василий от неожиданности подпрыгивает. «Да я его выпрямил!» – краснеет он. «Вот заехал проверить». «Стоит или не стоит на месте? Сейчас машины угоняют, особенно Шкоды». «Посмотрел?» – спрашиваю я. «Посмотрел», – отвечает Василь. «Все на месте. Машина закрыта и на сигнализации. Может помочь?» «Не надо», – говорю я, доставая деньги из кармана. «Вот тебе за работу таксиста и за аренду гаража. Дальше я сам. Ключ давай, второй». Василь опять вздыхает, берет деньги, пересчитывает, кладет их в карман, отдает второй ключ. «Хорошего дня», — говорит он напоследок. «И тебе не кашлять», — отвечаю я. Захожу в гараж, закрываю за собой дверь, предварительно включив переносную лампу. Гиви был перевозчиком. Перевозчиком чего? И если он что-то перевозил, то наверняка в машине. Слабый шанс, но все-таки возможно, что именно в этой машине это что-то и спрятано. Я с трудом протискиваюсь между стенкой и Шкодой. Открываю переднюю дверцу, начинаю снимать с нее облицовку. Вожусь 10 минут, в гараже жарко, пот течет по лицу. За обивкой пачки денег, евро. Пачками по 100 и 50 евро. Иногда попадаются пачки по 500 евро. Вся машина буквально набита деньгами. Я выползаю из гаража примерно через 1,5 часа, мокрый, как будто после дождя. На улице возле своего транспортера курит Василь. Подхожу к нему. «Вася», — говорю я, — «надо перекись водорода, несколько литров, в аптеке купить. И заедь в Икею, купи у них 10 сумок». «Я не Вася», — икает Василь. «А зачем перекись?» «Кровь смыть». Стараясь не рассмеяться, говорю я. «Перекисью самое то». «Я тут ни при чем», — бледнеет Василь. «Не втягивай меня». «Ну, тогда хотя бы сумки привези», – прошу я. «За перекисью я сам смотаюсь». «А сумки зачем?» – опять спрашивает Василь. «Затем», – отвечаю я, – «тебе все рассказать? Или ты так и будешь ни при чем?» «Ни при чем», – делает выбор Василь и уезжает в Икею. Привезя сумки, он еще раз напоминает, что он ни при чем, и наконец-то уезжает. А я потрошу машину, складываю пачки в полосатые сумки, отвожу их к себе в кладовку. Из кладовки приходится все выкинуть. Старый комп, велосипед, торшер. Все летит в помойку. Денег в машине Гиви оказалось 2 100 000 евро. И $2 одной купюрой. Она была засунута в одну из пачек. На купюре что-то написано по-арабски. Я ее до сих пор ношу у себя в кошельке. На счастье. А груду евро мне почти год пришлось легализовывать. Открывать счета, вносить небольшими суммами наличные, перекидывать их с одного счета на другой, менять в обменниках на кроны. В итоге я приобрел 2 квартиры в новостройке на Ольшанской улице, которые благополучно сдаю русскоязычным студентам. На эту ренту мы и живем. Мы – это я, Злата и Наталка. Яна помирилась с матерью и вернулась в ее квартиру. Вдове Гонзы я просто принес пакет с кругленькой суммой и попросил ничего не спрашивать. Она и не спрашивала, только расплакалась. Гиви, наверное, так и не нашли. По крайней мере, меня больше о нем никто не спрашивал. А я вернулся к своей обычной жизни, вынырнул из параллельного мира. Лишь иногда мне снятся страшные сны. Это или Гиви в лесу с ножом в руке, и пистолет, поставленный на предохранитель. И я понимаю, что не успеваю снять его с этого проклятого предохранителя. И Гиви зарежет меня через секунду. Или другой сон с умершей Златой. Она из холодной воды смотрит на меня своими зелеными глазами. И я, как завороженный, погружаюсь в эту холодную воду. Я кричу от бессилия, от близкого приближения смерти. И просыпаюсь от прикосновения ласковых и любимых рук. «Не кричи!» – слышу я шепот. «Все хорошо. Не кричи. Дочку разбудишь. Все хорошо. Я рядом. Я тут. Я с тобой». Прага, Берлин, Прага. 8 мая 2018 года.